После ярмарки снова в дорогу. Покупками хвалятся ребятушки. Увиденное и услышанное обсуждают. Лишь один Прохор опять тихий да задумчивый шагает. «Что, Проша, не весел, буйну голову повесил? Ругаешь себя, что подарков не накупил?» «Тяжело мне, ребята». «Да что же ты тяжелого в ярмарке увидел? Весело-то как там было. Ты видел, как пьяненький дьячок палкой крестьянина охаживал за то, что тот на полушку обманул его? Обхохочешься!» «На людей увечных я посмотрел, да их рассказы послушал. Вот и тяжело». «Да что ты так воспринимаешь все близко к сердцу? Ведь это же не ты увечным сделался, и не твои братья в чужих землях полегли». «Нет, друзья, это я увечным стал, и мои братья там полегли». «Чудной ты, Проша, право, ведь порядок-то на земле не нами установлен. Значит, так Богу угодно». «Нет, не верю, что Господь на убийство благословляет. Это люди неправильно божескую волю понимают. Бог повелел всем в мире жить». «Так как же ты прикажешь в мире жить, коли на тебя вороги нападают? То турки, то прусаки. Все на землю русскую зарятся. Обороняться надо. Вот на твой дом разбойники нападут. Ты разве матушку свою не будешь защищать?» «Буду, конечно». «Ну вот, и солдаты русские тоже дом наш защищают». «Это в Пруссии-то?» «Ну и что? Значит, и там наш интерес имеется. Мы прусаков на их земле разобьем. Они к нам потом и не сунутся». «Так там тоже люди?» «Нет, Прошенька, надо жизнь принимать такой, какая она есть». «Не могу я так, ребята. Я хочу, чтобы всем хорошо было». «Так не бывает. Когда одному хорошо, то другому обязательно плохо будет. Вот ты продал товар подороже, а у другого человека сразу в кошельке меньше стало. Ему уже плохо. А продал ты подешевле, покупателю хорошо, зато тебе плохо. Ведь если ты немножко в убыток себе поработаешь, то разоришься и на каторжные работы за неуплату подати угодишь. Так-то, Прошенька, не получится, чтобы каждому хорошо было». «Убедительно и горячо», — говорит Григорий. Он чуть постарше приятелей, к тому же грузин и солиден, да и велеречив. От него уверенностью веет. «Но Прохор не сдается, а я все равно хочу, чтобы всем хорошо было». В споре Прохора только Алеша поддерживает. Он строен, худощав, лицом приятен, характером мягок и застенчив. Ему больше по душе любовь и жалость, про какую Прохор говорит. А остальные больше к Григорию склоняются. Им легче жизнь принимать такой, какой ее деды-прадеды устроили, да матушка-царица. Что велено, то и хорошо. А что не велено, то и плохо. А Прохор с ними никак согласиться не хочет. Ежели что в жизни скверно устроено, так надо людям сказать об этом и попросить их одуматься, изменить свою жизнь. Если все вместе будем о добре да любви думать, так жизнь-то уже на земле будет раем казаться. Хоть и спорят друзья с Прохором, но уважают его больше всех. Он столько всего знает, что, кажется, нет ни одного вопроса, на который бы он ответа не знал. Он не только прочитал книг много, но и помнит их от корки до корки. Как начнет рассказывать про устройство мировое, заслушаешься. «Прош, расскажи про страны заморские, где животные о двух хвостах бродят». Прохор не отказывает. Любит он смотреть, как распрямляются лица хмурые, как радуются новому знанию приятели его задушевные. Но более всего ему нравится про жития святых отцов рассказывать. Глаза его загораются огнем внутренним, речи становятся яркими, выразительными, все события в лицах изображает. Сам в книжке прочитаешь, ничего подобного не увидишь и не почувствуешь. А у Прохора так живо и убедительно рассказ звучит, что хочется вместе с мучениками на смерть идти за веру христианскую. И привели к Пантелеймону слепого и сказали: «Излечишь ли ты его?» «Я не излечиваю, лечит Господь Бог, а я только орудие его», — отвечал он. «Так покажи, что ты имеешь благодать Божию», — настаивали пришедшие. И возложил на голову слепого Пантелеймон свои ладони и произнес молитву во славу Господа Бога. И прозрел слепой, и прокричал во весь голос: «Я вижу, вижу, братья, как прекрасен свет Божий!» И потекли к Пантелеймону больные да убогие, и всем помогал он именем Господним и молитвой усердной. И донесли императору Максимиану Галерию о том, что придворный врач его — тайный христианин. Приказал привести его император к своему дворцу. Бросили к ногам правителя отступника от веры языческой. «Правду ли про тебя говорят, что ты проповедуешь веру христианскую и именем их Бога излечиваешь? Или клевещут на тебя враги твои?» — грозно спросил император. «Правду донесли тебе верные слуги», — спокойно отвечал Пантелеймон. «Именем Иисуса Христа я лечу страждущих от недугов их». «Это ложь!» — гневно крикнул император. «Словами нельзя излечивать недуги! Я убью тебя за лживые речи!» И излечил Пантелеймон на глазах у всех увечного, уязвив тем самым императора. И повелел Максимиан казнить исцеленного, а Пантелеймона привязать к дереву и предать истязаниям, заставляя отречься от имени Христа. Но сколько бы ни били святого палачи, ни единого стона не вырвалось из его уст. Кровавые раны на теле его, нанесенные кнутами, зарубцовывались на глазах. Пребывая в ярости, император повелел отсечь голову строптивому врачевателю. Взмахнул палач мечом, и упала голова Пантелеймона к ногам его. И ахнула толпа, и отшатнулась в страхе, и помутился разум у императора. На глазах у всех дерево, к которому было привязано тело Пантелеймона, вдруг выбросило цветы, которые распустились на мгновение, потом опали, и из них появились маслины. Еще пуще рассвирепел правитель и повелел сжечь дерево вместе с Пантелеймоном. Изрубили тогда дерево и зажгли его, и бросили на костер тело святого, но оно и в огне оставалось неповрежденным. Так своей смертью возвеличил Пантелеймон веру христианскую. И видели спутники, что это Прохор сам сейчас стоял привязанным к дереву и бесстрашно смотрел в глаза своим мучителям. И не было в мире счастливее человека. Через 2 недели путники подошли к стенам Киевской лавры. Издалека купола золотые им солнцем полуденным полыхнули. Еще идти и идти до монастыря, а храмы белые, как на ладони. Словно корабли белоснежные по лазурному небу плывут, шпилями облака задевая. Звон колокольный над миром гудит и слезу умиления вышибает. Вот она, святая земля. А вблизи еще краше лавра оказалась. Вдоль древних стен крепостных подошли куряне к воротам монастыря. А и ворота непростые. Над аркой церковь дивная построена. Стены белые в лепнине. Орнаментом диковинным все украшено, чистого места нет. Стоит церковь будто игрушка несказанной красоты. На большом куполе солнце жаром пышет, а над ним еще маленький куполок сияет, а потом уж и крест огнем горит. А купола-то граненые, на стенах храма росписи картинные, сюжеты библейские, да изображения святых земли русской. Онемели от увиденного путники, слова сказать не могут. Да и какие тут слова могут быть? Краса неописуемая, величие Церкви Христовой и ощущение древности веков истории русской восторг в душах всколыхнул. У колокольни снова застыли ребята, словно пригвожденные. Снега белее стоит башня невиданной архитектуры, словно кольцами драгоценными, увита ярусами лепными, а между ярусами колонны большие, которые смотрятся как игрушечные, а потом еще храм и еще. А внутри иконостасы расписные да резные. Часами можно смотреть и не налюбуешься. Возносят куряне молитву Господу Богу, прославляя величие Его. Свечки ставят за здравие родных и близких. Подоспели они как раз к обедне. Отстояли службу, да и разбрелись кто куда, договорившись встретиться к вечеру у гостиного двора. Прохор зашел в монастырскую библиотеку. Там встретил его монах согбенный, сединой убеленный. «Что, отрок, ищешь? Аль заблудился? Разумеешь ли грамоте?» «Разумею, батюшка, разумею. Я книг много читал и помню все прочитанное, но по-прежнему жаден до чтения. Про все на свете хочу узнать. Нельзя ли у вас книги посмотреть, что в лавре хранятся?» «Что ж, похвально, не часто встретишь молодого человека до книг охочего. Как зовут тебя?» «Прохором. Прохор Мошнин». «Ну что ж, а меня Варсонофием зовут. Пойдем, я покажу тебе то, что редко кто видит». И завел его монах в комнаты, где книг на полках было видимо-невидимо. Там и обычные, каким привык Прохор в Курске, там и огромные пергаментные на языках незнакомых, орнаментами чужими украшенные, а на обложках застежки золотые да камни драгоценные. «На каком же языке писаны эти книги?» — спросил Прохор, бережно открывая толстый том. «Это книга на греческом». «Ты знаешь язык греческий?» «Разумею, отрок». «И ты все эти книги прочитал?» «Все книги прочесть невозможно. Их тут очень много, и хранятся они с незапамятных времен. В них вся история народов описана и история веры нашей православной». «Ох, как бы я хотел все это прочесть!» «Так что же, оставайся и живи здесь. Я тебе помогу с выбором книг, которые в первую очередь понадобятся. А там, глядишь, и греческому языку обучу. Некому мне передать знания мои. Нет молодых учеников. Книгам ведь надо особую любовь иметь. К ним равнодушным нельзя подходить. А ты, я вижу, из пламенных. Горишь при виде знаний вековых. Оставайся. Я бы за тебя слово перед настоятелем замолвил. Я счастлив был бы у вас остаться, но мне надо с маменькой посоветоваться. Я ей еще не говорил, что в монахи хочу уйти. Без ее благословения нельзя родной дом покидать». «Ну что ж, сходи, получи благословение, да и возвращайся. Я буду ждать тебя, Прохор Мошнин». «Отец Варсонофий, а не подскажешь ли ты, кто меня на путь монашеский может благословить?» «Я думаю, это тебе надо к старцу Досифею в Китаевскую пустынь сходить». «А далеко ли она находится?» «Да совсем неподалеку. От лавры всего верст 10 будет». «Спаси Бог тебя, отче. Я непременно к нему схожу. И еще я хотел бы мощам святым Антония и Феодосия поклониться. Мощи святых в пещерах покоятся. А где эти пещеры находятся? На берегу Днепра. Выйдешь из монастыря, всяк тебе покажет. Благодарю, батюшка. А что ты, Проша, знаешь про святых Феодосия и Антония? Я читал про них в книгах житийных. Монах Антоний первый вырыл на святой горе пещеру. Там он и жил, и, молясь, чудеса совершал. Больных исцелял и предсказывал будущее. И было это 7 веков назад. А Феодосий потом уже к нему пришел. Преподобный-то Феодосий и вовсе мой земляк. Он и родился у нас, и юность свою в Курске провел. А вот подвиги свои здесь, в Лавре, совершал. После того, как старец Антоний ушел в затвор, Феодосий игуменом над братьей стал. Говорят, что порядок в монастыре он завел строгий. Все беспрекословно исполняли послушание. И сам он показывал монахам пример. Воду таскал, дрова рубил, одежду носил самую простую, на работу приходил прежде всех. И отличался он великим милосердием к бедным и любовью к просвещению духовному. Молодец! Хорошо, что ты о святых книжки читаешь. Только вот не все, видать, ты помнишь из книжек тех. Нет для открытого обозрения мощей святых Антония и Феодосия. Я читал, будто завалило Антония землей в пещерах сразу после того, как он простился с братьей и объявил о своей смерти. Но разве его мощи не откопали за 7 веков? Были попытки откопать их, но в том месте, где покоятся мощи святого первоначальника, из земли вдруг вырвалось пламя и отогнало монахов. Потом еще раз хотели отрыть, тогда на них потоки воды полились. С тех пор так и покоятся мощи под толщей земли. Но у святого Феодосия мощи-то должны храниться в храме. Так было в книге написано. Сначала захоронили Феодосия по его завещанию в пещере, где он совершал затвор во время Великого Поста. Потом перенесли его мощи в Успенский собор. Но во время нашествия Батыева спрятали мощи, чтобы от осквернения уберечь. Да со временем мы забыли место захоронения. По всей видимости, где-нибудь в дальних пещерах покоится святой Феодосий. Так что не найдешь ты того, чего желал. Но в пещеры все равно сходи. Там хранятся мощи других православных святых. Поклонись да приложись к ним. Они силу духовную даруют». Пещеры поразили впечатлительную душу Прохора. Каменные своды длинного извилистого тоннеля словно давили на плечи, вызывая страх и восхищение. Страх от понимания, что находишься ты вдали от света дневного, под толщей земной, будто в могиле просторной. Неровный свет восковой свечи играл сказочными призраками на бугристых стенах. От основного хода в разные стороны вели узкие тоннели, в которые жутко было даже смотреть. И только присутствие сопровождающего монаха, чья спина маячила впереди, придавало уверенность. Но кроме страха было и восхищение великим духом тех людей, что откопали эти ходы в недрах горы и проводили здесь долгие дни и ночи в молитвах. Неожиданно узкие стены тоннеля расступились, в глаза ударил свет от десятков свечей, стоявших перед иконами. Подземная церковь. Именно здесь проходили службы у монахов в давние века. Именно здесь снисходило на них божественное откровение, которое они передавали потом простым смертным. Прохор встал на колени пред иконой Богоматери и со слезами на глазах зашептал святые слова молитвы. Он просил Царицу Небесную благословить его на монашеский труд, который должен принести успокоение и радость в земной юдоли, и спасти его душу для жизни вечной. Кроме церкви, впечатлила Прохора келья монаха-затворника. Вырубленная в камне тесная пещерка закрывалась толстой дубовой дверью. Вместо лежанки — каменная полочка вдоль стены. Для общения с миром — узкое окно, через которое монаху подавалась раз в день пища. И все. Над головой — страшная толща земли, вокруг — темнота и камень. Как в таких условиях мог добровольно жить человек? Что его могло подвигнуть на такое тяжелое заточение? Неужели божественное откровение так сладко, что для него любые испытания кажутся ничтожными? Придется ли ему когда-нибудь совершить нечто подобное? Хватит ли сил? Сможет ли он повторить такой подвиг? Зрело в Прохоре желание самому испытать лишение ради духовного спасения. Постоял Прохор и у мощей святых, поклонился им, приложился к дубовым гробам, что стояли в нишах. Особенно разволновался он у гроба с нетленными мощами святого Илии Муромца. Еще бабушка Федосья, царствие ей небесное, рассказывала ему о подвигах великого богатыря, что сиднем просидел на печи 30 лет и 3 года, а потом излечился и стал землю русскую от ворогов защищать. Сказка и быль слились в единое целое. Древняя история покоилась здесь, в дубовом гробу, в глубине Днепровского откоса под толщей земли. И ощутил Прохор, как душа его легко и стремительно улетела на много веков назад, и стал он частью этой темной пещеры, которую вырыли его братья. На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев. Вечерами встречались куряне на постоялом дворе и делились своими впечатлениями об увиденном и услышанном. Все им по нраву, все в удивление и в радость. Не зря в такой дальний путь пускались. Есть о чем в семьях порассказывать. На всю оставшуюся жизнь поклонение святым местам добрый отпечаток на их души наложит. В трудную минуту вспомнятся моления в храмах расписных, благословение отцов мудрых, и обретет силу душа, что призвана на грешную землю для страдания и очищения. В Китаевскую пустынь Прохор ушел один, когда чуть свет забрезжил, и товарищи его спали. К заутрене он был уже в пустыне. Отстояв службу в церкви, он отправился в келью к старцу Досифею. Но Досифей был в затворе, к себе никого не допускал, общаться с ним можно было только через маленькое окно, прорубленное так низко, что при разговоре приходилось нагибаться или становиться на колени. Об этом молодого курянина предупредили в храме, где он спрашивал дорогу к келье затворника. Зайдя в сени, Прохор подошел к окошечку, прорубленному в стене, опустился на колени и попытался заглянуть внутрь кельи, но увидел только край монашеского одеяния. Вдруг он услышал высокий, с хрипотцой голос, похожий на голос его покойной бабушки Федосьи. «С чем пожаловал, Прохор Мошнин?» Паломник лишился дара речи. «Как старец узнал его имя?» «Удивлен, что знаю тебя», — снова произнес Досифей. «Да, отче, я в растерянности». «Я многое про тебя знаю. И знаю, зачем ты пришел. Но хочу, чтобы ты сам об этом сказал». Дивясь прозорливости старца, Прохор, не вставая с колен, поведал ему о своем желании уйти в монастырь из мирской жизни, где ему было и неуютно, и тошно. Выслушав паломника, Досифей стал расспрашивать о Курске, о долгом пешем путешествии в Киев, что видели, что слышали, где что делается. Незаметно для себя Прохор поведал затворнику о своей жизни. и о матушке любимой, и о покойном батюшке, и о брате с сестрицей, и о строительстве нового храма, в котором он чувствовал себя лучше, чем дома, и о книгах прочитанных, и о думах ежедневных. «Хорошо ты говоришь о жизни своей. А не жаль будет все это оставить?» — неожиданно прервал рассказчика старец. Прохор замолчал, будто споткнулся. «Посмотри, с какой ты любовью обо всем сказываешь. А ведь если в монастырь собрался, то про все это забыть придется». «Забуду», — горячо сказал Прохор. «Это легко сказать, забуду. А вот выполнить, ох, как тяжело. Монашеская-то жизнь не сахар. Там только молитвы да посты, однообразие, лишения, скука». «Да какая же может быть скука?» — возразил Прохор. «А книги? А служба? А общение с братьей? Это все так. Только человеческая душа не бумага. Скомкать старые и в печи сжечь не получится. Прошлое всегда будет в памяти всплывать и назад тащить. К воле, бурной жизни, веселью, земным сладостям. Ты же молод, крепок телом, и твое естество подвержено страстям. Поди и на девушку какую заглядываешься. А в монашестве обет безбрачия надо блюсти, чтобы душу свою спасать». Прохор вспомнил Фатинку. Сквозь далекое расстояние его опалила ее улыбка, и голова на мгновение пошла кругом от воспоминания тончайшего запаха ее духов. Горечью захлестнуло сердце от воспоминания о свадьбе курской красавицы с рыжим купеческим сыном Митрофаном Матвеевым. Но он тряхнул головою, прогоняя видение, и, набычившись, сказал: «Я справлюсь. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Я вижу, что слова апостола Павла глубоко вошли в сердце твое. Но помни, лукавый будет всегда соблазнять тебя. Впереди одни лишения и борения, и к ним надо готовиться. Всю жизнь со своей мирской половинкой души придется бороться. А дьявол-то всегда рядом. Он радуется, если ты слабину дашь. Только расчувствовался, о детстве счастливым вспомнил, он и нашептывает: брось истязать себя, нет в этом пользы, вся прелесть в миру». «Не дамся я дьяволу. Я волю свою давно испытываю. Ничто меня в миру не держит. Тяжко мне смотреть на страдания и невежество человеческое. Живут все во грехе страшном, не думая о спасении душ своих. Грубость и мерзость, обман и алчность правят миром». «Есть еще одна великая опасность на пути в монахи». «Какая же?» «Гордыня! Как говорил Лествичник, гордость есть отвержение Бога, бесовское изобретение, знак бесплодия души. Вот ты сейчас людей осудил, себя выше всех поставил. И начитанный ты, и боголюбивый, и честный. А ведь настоящий-то монах себя самым грешным считает и ко всем с почтением относится, даже к злодеям. Так они тоже люди, только заблудшие. Их жалеть надо и помогать им на путь истинный становиться. Я буду бороться со своей гордыней. Мне бы только в монастырь попасть. Я неделю прожил в лавре, а будто в раю побывал. Не хочу я домой возвращаться. Единственное, что матушку жалко. Попросить бы у нее благословения и вернулся опять сюда. Красота здесь духовная неописуема. Да и библиотека лаврская очень уж хороша да богата. Хочу другими языками овладеть и на них мудрые книги читать». «Хорошее дело ты задумал, Прохор, но не здесь твое место. «А где же? В лавке? Не хочу я туда возвращаться». «Нет, место твое в монастыре, только не в лавре Киевской». «А в каком же? Отче, скажи, не томи». «Далеко отсюда, в земле Тамбовской, есть пустынь Саровская, и стоит там монастырь. Вот он-то и станет местом твоего служения Господу Богу нашему. Это место будет тебе во спасение. Там скончаешь ты и земное странствие свое». В Сарове и настоятель Пахомий, богоугодной жизни, он последователь жития преподобных отцов наших Антония и Феодосия. «А как же ты узнал про все это, батюшка Досифей?» «Я вижу это». «Как ты это видишь?» «А мне Дух Святой помогает». «Так ты и с Духом Святым умеешь общаться?» «Это он со мной общается. Мне, грешному, радость великую дает». «А как же ты общаешься с ним?» «А я помолюсь и сильно попрошу его о том, чтобы он явился. Вот он и является». «И что же ты чувствуешь, когда он является?» «Просветление и блаженство невиданное, которое простыми словами описать нельзя». «А сам я смогу когда-нибудь познать Духа Святого?» «Сможешь, Проша, сможешь». Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит о том, что тела наши — суть храм живущего в нас Святого Духа. «Значит, Святой Дух всегда пребывает в нас?» «Да». «А почему же я не могу общаться с ним?» «Эту благодать заслужить надо. Для этого надо много молиться, приучиться усмирять страсти свои земные, соблюдать строгий пост». И не только когда его все соблюдают, но и в другие дни. Монашество есть добровольное мученичество. Научись с благодарностью переносить хулу и унижение. Особо берегись происков лукавого. Он будет испытывать тебя, искушать, нашлет на тебя беды страшные. А ты терпи, не сдавайся. Умертви свои страсти в жизни временной, чтобы иметь жизнь вечную. По словам преподобного Антиоха, нужно быть как сукно на сукновальне. Сукно белильник колотит, топчет, чешет, моет, и оно делается бело, подобно снегу. Так и послушник, терпя уничижение, оскорбление, поношение, делается как серебро чистое, блестящее, огнем разожженное. И вот когда ты поймешь, что усмирил плоть свою, и благодаря молитве неустанной в твоей душе и уголка для греха не осталось, Дух-то Святой сам к тебе и снизойдет. Но помни о смирении гордыни своей. Даже познав Духа Святого, ты останешься самым грешным на земле, и, овладев даром великим, не помышляй подняться над другими». «В чем мне искать опору?» «Только в Господе Боге нашем. Не забывай стяжать непрестанную память о Боге. В любое время, ходя и сидя, начиная дело и кончая его, вкушая пищу и помогая страждущим, говори так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». И пусть это будет не только в устах твоих, но и в сердце твоем. С именем Божиим найдешь ты покой, приобретешь чистоту духовную и телесную, и вселится в тебя Дух Святой, источник всяких благ. И возгорится в душе твоей божеское пламя, и будет оно согревать не только тебя, но и людей окружающих. Дай Бог, чтобы пламя души твоей согрело как можно больше страждущих. «А когда снизойдет на меня благодать Божья?» «И этого тебе не надо знать, юноша. Путь наш идет во мраке. Надо пройти его от начала и до конца самому». «А почему же ты про все наперед знаешь?» «То мне неведомо. Так Господь распорядился. Вижу я на многие годы вперед. И оттого горько мне, ибо грядущие страдания всеобщие уже терзают мое сердце. Иди, Прохор, да благословит тебя Господь!» Прохор вернулся в Лавру и стал собираться с товарищами в обратный путь. Неожиданно в самый последний день он встретил на паперти Успенского собора деду Николу Блаженного, курского еродивого. «Дед Никола, ты ли это?» Юноша нагнулся к старику, сидевшему на каменных ступенях и просящему подаяния. Щурясь слезливыми глазами, дед Никола посмотрел на Прохора и, узнав, просиял светлым морщинистым лицом. «Прошенька, да и ты никак на святую землю решил сходить?» «Да, дедушка, уж больно ты красиво рассказывал мне в детстве о Лавре. Не мог я жизнь прожить и сюда не явиться». «Правильно сделал, и меня вот снова сюда потянуло. Приснилась мне Пресвятая Богородица и повелела в Лавру на поклон к святым мощам сходить. Я и исполнил ее указания. Да вот и решил, что здесь, пожалуй, и закончу свою жизнь. Уж больно место благолепное». «А в Курск с нами не пойдешь? А то давай вместе-то веселей». «Нет, Прошенька, ничто меня туда не манит. И не ждет там никто. Да что про меня говорить-то? Пустое. Что ты удумал о жизни своей?» «Собрался в монастырь я, дедушка Никола. Хочу оставить мир». «Ну и правильно, Прошенька. В монастыре ты к Богу ближе будешь, а Он тебя на хорошее дело направит». «Благодарю тебя, дедушка». «За что, милок?» «Да за беседы твои духовные, что ты вел со мной с малолетства. Ведь во многом, благодаря тебе, я свой путь определил. Ты так душевно про святых рассказывал, так просто и доступно христианские заповеди трактовал, что они частью моей жизни стали. Спаси тебя, Бог! Прощай, наверное, не свидимся больше. Я ведь хотел здесь остаться, но старец Досифей из Китаевской пустыни предсказал мне молитвенный путь в других местах, далеко, на Тамбовщине, в Саровской пустыне». «Слыхивал я про такую. Туда куряне уже и ранее уходили. Что ж, Бог тебе в помощь. Иди, Прошенька, помолись за нас всех. Авось Господь тебя лучше услышит, чем нас, грешных, и изменит мир к лучшему. Прощай, радость моя, прощай. Больше уже точно не свидимся. Я чую, что скоро смертный час мой наступит». «Да ты по что так говоришь?» «А я не печалуюсь, Проша. Я ведь там...» — Блаженный указал пальцем на небо. «Господу ближе буду. Земные-то юдоли тягостны. А на том свете, я думаю, мне легче станет. Надеюсь на Царствие Небесное». Простился Прохор с духовным своим наставником со слезами на глазах и отправился вместе с друзьями домой. Обратный путь был не таким ярким на впечатление, но важным для становления душ юношей курских. После посещения храмов и общения с монахами Лавры взрослее и мудрее они стали. Размышления о Боге приобрели полновесность и зрелость. Стали они говорить о мироздании и о месте в нем человека, о загадочном явлении души бессмертной, которая живет в теле хилом, уязвимом и бренном, об общественном устройстве, о судьбах человеческих и о собственном будущем. Сидели паломники ночью у костра и, глядя на огромное звездное небо, ощущали себя крохотными пылинками, ничтожными и беспомощными, но пылинками, думающими и помышляющими о служении Творцу, который все окружающее многообразие и великолепие создал. Ушли из Курска шестеро сынов купеческих, а вернулись шестеро слуг Божьих. Не всем им уготована судьба монашеская, но души их просветлели и открылись Господу. Глава шестая. Саровская пустынь. Осенью следующего 1778 года благословила Агафья Фотиевна своего сына Прохора в дальнюю дорогу в Саровскую пустынь. Надела ему на шею медный крест, молитву произнесла и сказала: «Ну что ж, Прошенька, ты сам судьбу выбрал, перечить не стану. Может, оно и к лучшему, что от мирских страданий до забот уйдешь и будешь жить в чистоте духовной. В нашей-то суете душу тяжело сохранить. Так что твоя судьба может получше нашей устроиться. Мы о тебе помнить и молиться будем. И ты нас не забывай». «Не забуду, маменька, никогда не забуду. И святое распятие, что ты мне подарила, с шеи не сниму. Оно мне поможет не только помнить о вас, но и силы придаст в трудные минуты. Ну, с Богом!» Благословил его в путь монашеский и отец Петр, священник Ильинской церкви, что был духовным наставником Прохора. В Саровскую пустынь с Прохором пошли еще трое курян. Гриша Дружинин, его троюродный брат Федор Дружинин и Петя Матчин. Другие спутники по киевскому паломничеству остались дома, семейные дела не пустили. Хотя мыслей своих о монастырской жизни они не оставили, но им так и не удалось присоединиться к друзьям. Алеша Миленин вынужден был после смерти своих родителей растить и содержать младших братьев и сестер. Двух Иванов, Дружинина и Бесхадарного, не отпустили родители. «Проша, сходи в пустынь. Вернешься, нам расскажешь, что и как». Так напутствовали Мышнина его друзья. «Может, и нам когда-нибудь удастся родителей уговорить». А вернуться Прохору нужно было уже через год. Отлучаться с места проживания без паспорта купцу в российском государстве запрещено. Паспорт выдавался только на один год. Если срок действия старого паспорта вовремя не продлевался, то человека могли признать за беглого. Каторги тогда не миновать. Потому и ждали друзья скорого возвращения Прохора и его спутников из Саровской пустыни. Надо сказать, что куряне в Саровской обители к тому времени уже были. И вести о них изредка доходили и до Курска. Первыми из курян там были Борис Леонов и Петр Дружинин, которые пришли в пустынь в конце 50-х годов XVIII века. Через несколько лет они стали монахами, а в 1777 году отца Пахомия в миру Леонова утвердили в должности настоятеля монастыря. Были и другие куряне, монашествующие в Саровской пустыне, и с ними впоследствии в свою монашескую бытность Прохор имел хорошую дружбу. Но до этого было еще далеко. Для безопасности пристали молодые куряне к обозу купеческому, что через Муром шел в Арзамас. Путешествие на север сильно отличалось от того, что было предпринято молодыми курянами в прошлый год во время паломничества в Киево-Печерскую лавру. И время выдалось уже холодное, не было того благолепия, что в начале лета, да и природа здесь была совсем другая, холмы да леса. Лишь кое-где на участках, отвоеванных у леса, белели припорошенные снегом сиротливые опустевшие поля с прилепившимися на опушках деревеньками. Да и селения, что попадались на пути, сильно отличались от южных. Деревянные дома в основном низенькие, с крохотными оконцами, затянутыми бычьими пузырями. А возле них репейник да чернобыльник. Ни тебе садовых деревьев, ни палисадников. На постоялых дворах тесно и вонюче. Избы не проветривались, чтобы не упустить тепло. Леса стояли стеной, высокие, темные, непролазные. Во избежание нападения разбойных шаек повсюду по населенным пунктам квартировались солдаты. Они же в особо опасных местах провожали обозы от деревни к деревне. Глушь и запустение. В некоторых деревнях и половины домов жилых нет. После вольницы Пугачевской многих казнили, да в каторгу услали. Помещики пообеднели, а потому озлобились. Из оставшихся крестьян последние соки выжимали. Поэтому угрюмость и злоба в густых бородищах таилась у встречных крестьян. Молча они стояли у обочины и провожали тяжелыми взглядами богатый купеческий обоз. На вопрос «Как живете, православные?» и ответа не дождешься. Тяжкое впечатление осталось у Прохора от дороги. И тем сильнее захотелось достичь успокоения в тихой обители. Порадовал курян только славный город Муром. Там они провели целый день, а потом и заночевали. Купцы первые товары начали продавать, делали запас денег на дорогу. Кое-что прикупали, но в основном приценивались. Основной торг в Арзамасе предстоял. А Прохор с друзьями ходил по городу, монастыри да церкви посещали. Приложились к мощам Петра и Февронии в храме Рождества Богородицы. Сходили в село Карачарово на родину святого Илии Муромца. Помолились там в необычной деревянной церкви, похожей на большой корабль. Прохору больше всего понравился Благовещенский мужской монастырь. Бродя по его территории, он обращал внимание на деловитую неторопливость монахов, которые исполняли послушание. Все сосредоточены на чем-то внутреннем, спокойны, полны уверенности и силы. Вроде и рядом с тобой находятся, а на самом деле где-то далеко-далеко. Прохор примерял на себя их жизнь, представляя, как и он скоро будет вот так же неторопливо, подбадривая себя внутренней молитвой, исполнять поручения монашеской братии. И эти мысли согревали ему душу. В ноябре 1778 года обоз, пробыв в пути месяц, прибыл в Арзамас. Этот город был похож на Курск. Те же двух, а то и трехэтажные добротные купеческие дома. Те же узкие улицы, по которым туда и сюда трюхали лошаденки, тянущие вазы с товаром. Те же сутолока, шум, гвалт, толкотня на базарных площадях. Одно приятно удивляло. Городок небольшой, но церквей много. В пределах видимости и тут, и там высились купола каменных храмов. Видать, местные купцы не только о своем барыше пеклись, но и о спасении душ заботились. Арзамас стоял на пересечении 10 важных дорог. Большой московский почтовый тракт, шедший через Владимира Муром, в Арзамасе разделялся надвое. Одна дорога шла на юг через Саранск на Пензу и Саратов и была известна под именем Большого Саратовского тракта. Другая, называемая Симбирской, шла на юго-восток, на города Симбирск, Оренбург и Уральск. По этим дорогам с наступлением зимы тянулись нескончаемые обозы с астраханской рыбой и икрой. Тем же путем московские помещики ездили в свои юго-восточные имения. С юга через Тамбов и Темников ехали купцы с Дона. На севере дорога уходила к Нижнему Новгороду, разветвляясь в Большом Мурашкине, уводила путников на восток, в Казань и Сибирь. Благодаря такому выгодному расположению Арзамас буквально кипел бойкой торговлей. На постоялых дворах можно было увидеть и казаков с Дона, и жителей украинских городов, и армян, и персов, и грузин. Каких тут только товаров не было! И рыба, и икра, и меха, и кожа, и холсты, и мед, и орехи. Местные ремесленники делали экипажи. Точали сапоги, изготавливали шляпы, упряжь, ковали крестьянские орудия труда, выделывали кожи, шили заячьи шубы. Женщины славились рукодельем. Высоко ценилось золотое шитье по бархату с украшением жемчугами. Картины, вышитые шелком и бисером, красовались в каждом зажиточном доме. Богат был город Арзамас. Обоз из Курска остановился на одном из постоялых дворов. Купцы, оставив работников сторожить товар, пошли по торговым рядам, чтобы присмотреться к ценам. Каждому хотелось подороже продать свой товар и закупить подешевле. На этот раз курские купцы приехали за кожей. Высоко на юге России ценилась арзамасская юфть, и белая, и красная. Красную юфть, так называемую булгару, с охотой брали и заморские купцы, что заезжали в Курск. На таком товаре можно было хорошо заработать. Но, конечно же, прежде чем покупать, следовало сбыть свой товар. Денег на приобретение товара требовалось много. Глупо было везти несколько мешков золота и серебра, чтобы расплатиться с арзамасскими купцами. Выгоднее было сбыть свой товар и на вырученные деньги взять побольше юфти, наварив на разнице цен хороший барыш. Курские купцы привезли табак и бакалею, чай, кофе, пшено, пряности, все, чем богаты южные ярмарки. Прохор с друзьями тоже пошел прогуляться по торговым рядам. На базарной площади торг шел прямо с вазов. Бочонки с медом и черной икрой, горы орехов, холсты, пряжа, рыболовные сети, обувь, шляпы — все, что душе угодно. В одном месте Прохор увидел огромную рыбину. Тело ее заполняло весь длинный вазок, а хвост свешивался до земли. «Что это за чудо?» — спросил он у торговца, высокого сухощавого мужика, одетого в овчинный полушубок. «Белуга это! Из-под Астрахани! Покупай, купец, не пожалеешь! Рыбка царская, мясо нежнейшее! Твоей милой чай понравится!» Прохор смутился и отошел. Рядом на вазу высилась черная гора. Осетровая икра лежала прямо на пологе, в каких в Курской губернии овес да рожь возят. Пологом же нежный товар и прикрывался. «Не проходи мимо, купец!» — зазывал юркий молодой торговец. «Икорка, пальчики оближешь! Продаю дешево, по 5 алтын за фунт. Покупай, пока не разобрали. Отвезешь в свои края — навар большой иметь будешь». «Ты откуда родом-то, любезный?» «Из Курска». «Слыхал про такой. Купцы там тоже крепкие, часто к нам наезжают. Бери товар, не пожалеешь. Хочешь, весь вазок продам». «Неудобно на пологе везти. Бочонки купи. Вон там за углом продаются. У нас многие покупают. Даже в тюрьму несколько бочонков взяли». «А в тюрьму-то зачем?» «Да строптивых воров кормят». «За что им такая честь?» «Не честь, а выгода. Накормят их соленой икоркой, а воды потом не дают. Так они сразу смирными становятся и за глоток воды про все рассказывают, о чем раньше молчали. Ну так что, берешь?» «Нет, я не купец уже». «Как это уже? Такого не бывает». «Купец, он на всю жизнь купец. В монастырь я иду. Монахом хочу стать. Не подскажешь дорогу до Саровской обители? Не одобряю, но отговаривать не буду. Твое дело. А дорогу показать, что ж, труд невелик. Вот, значит, спустишься к Настасиной башне, выйдешь в пойму Теши, перейдешь по мосту через речку, там в версте по Московскому тракту будет выездная слобода. В ней повернешь на юг по Темниковской дороге, верст через 60, и монастырь твой будет. Спаси Бог. Помолись там за грешного Тимофея. Кстати, передай настоятелю, что свежую икру завезли. Он иногда пару бочонков закупает. Хорошо. Спустившись вниз по гостиному ряду, крутой улице, по обеим сторонам которой стояли торговые лавки, Прохор встретил купца Дерюгина. Именно с ним на вазу он и приехал в Арзамас. Земляк стоял на пороге склада с юфтью и спорил с местным купцом о цене, используя все купеческие хитрости. И товар критиковал, и на издержки дорожные ссылался, и скупых курских покупателей поругивал. Но арзамасец, толстый, будто надутый бычий пузырь, и заросший, словно собака, до самых глаз волосьем, не сдавался. Поняв, что торг затягивается, арзамасский купец затворил дверь в склад и грубо сказал: «Не хочешь — не бери. У меня от покупателей отбою нет. Так что за цену, какую назвал, свой товар и отдам. Дешевле не будет». Дерюгин сокрушенно покачал головой и отошел. «Вот, Прошек, какой купец, но не пошел. Ни гроша не уступит. Ну, что это за торг, ежели цена нисколько не снижается? Как тут торговлю вести?» Но видно было, что он не особо расстроился. Это была только прикидка, а основной торг позже будет, когда свой товар сбыть удастся. Прохор испытывал странные чувства. Привычная торговая суета разбередила воспоминания о родном городе, о юности, о близких, оставленных за многие версты. Знакомая с детства купеческая жизнь поманила последним искушением. «Куда ты идешь? Остановись, одумайся, посмотри, как прекрасен мир, как волнующи мирские утехи, как приятна радость общения с людьми. Что ждет тебя впереди? Уединение, тяжкий труд и лишение, молчание и забвение? Зачем хоронить себя заживо?» Но эти мысли, мелькнувшие помимо воли в голове, не смутили его. Он уже чувствовал какую-то отрешенность от суетной мирской жизни, словно все, что происходило вокруг, его уже не касалось. И это чувство радовало и волновало. Им овладело нетерпение. Хотелось скорее добраться до святых мест.